«Вы не хотите мне помочь?» — спросил майор. «Нет, не хочу», — признался Джейсон. «Потому что я счастливый человек, а вы самый несчастный». Он торопливо переоделся в камуфляжную форму и, застегивая куртку уже на ходу, устремился на улицу. Батальон еще был послушным инструментом в руках, и проехать сквозь зону не составило труда. Пехотинцы козыряли командирскому джипу и безропотно открывали проезды в ограждении на дороге. За зоной он снял номерной знак с машины, забрызгал грязью стекла и помчался на хорошей скорости. Места вокруг были безлюдными. Война сильно убавила население горных деревень, особенно в непосредственной близости от разделительной территории. По условиям перемирия сербы не имели права держать на дорогах военизированный патруль или блокпосты, и первые десяток километров Деннис преодолел без проблем, ну, если не считать разбитого асфальтового полотна. Однако потом в седловине гор его неожиданно обстреляли с двух сторон, пули продырявили брезентовый верх машины, вылетело боковое стекло и в клочья разнесло мягкую обшивку сиденья, того самого, на котором он сидел бы сейчас, если бы взял с собой водителя. Уйдя из-под обстрела, он остановился и долго смотрел на лохмотья, торчащие из спинки. Смерть была рядом, но что-то отвело руку стрелка, и что-то заставило Денниса самого сесть за руль, а ведь хотел ехать с водителем и даже искал его глазами, когда брал машину на стоянке. Вероятно, нападавшие имели радиосвязь, поскольку еще через несколько километров его попытались остановить, уложив на дорогу большие камни. Джейсон заметил их издалека, вовремя притормозил и, рискуя опрокинуть джип, смело объехал преграду по крутому откосу. На короткий миг он увидел двух вооруженных людей, прячущихся за глыбой у дороги. Эти не стреляли, хотя держали под прицелом и могли изрешетить машину в любой момент. Удаляясь от них, он спиной чувствовал наставленные на него стволы автоматов и отчего-то был уверен, что не прозвучит ни одного выстрела. Селение Святки лежало в неширокой долине между трех гор с заснеженными вершинами. Спуск оказался довольно крутым, особенно на поворотах серпантина. Сосредоточив внимание на дороге, он забыл об опасности, и вдруг появившиеся впереди люди с оружием заставили его вздрогнуть. Деннис резко затормозил, чуть не столкнув одного из них бампером джипа. Они что-то кричали ему, указывая стволами винтовок, возможно, требовали выйти. Славянский язык звучал певуче и завораживал слух. «Я еду к Радмиру Бушичу», — сказал он, приоткрыв дверцу. «К Радмиру Бушичу из Святок. У него родился внук Густав. Вы меня понимаете?» Произошло странное. Они опустили автоматы, заговорили между собой и через минуту освободили дорогу. Один из сербов, широколицый и черноусый, приблизился к джипу и сказал на чистом английском. «Старый Бушич живет в белом каменном доме возле большого камня». «Возле большого камня?» — переспросил Деннис. «Да. По левой стороне улицы стоит высокий камень, обнесенный оградой». «Спасибо». Он включил передачу. «Я найду». Джейсон въехал в селение и увидел камень и дом одновременно. Они стояли напротив друг друга. Угловатый кусок скалы с ровной площадкой на вершине и сторонами с отрицательным уклоном, и двухэтажный из пиленого известняка особняк под зеленой медной крышей. Он остановил машину и подошел к железной калитке между двух каменных резных столбов. Затвор открывался легко, стоило лишь просунуть руку в металлическое кольцо, но Деннис потянул цепочку звонка. И когда на крыльце появился старик с длинными седыми волосами, связанными в пучок, в овчинном кожухе, наброшенном на плечи, Джейсон вдруг спохватился, впервые осознав, что не знает ни одного славянского языка и всего несколько слов по-русски, оставшихся в памяти с детства: хлеб, вечерний звон, цветы и вода. Этого было слишком мало, чтобы беседовать со старым сербом. И другая мысль. Как это делал Густав Кальт? Обескуражило его еще больше.